Ну ладно, раз уж у нас тут истории внутри историй, то и я внесу свою долю. Я перечитывал одну единственную книгу о лорде-детективе несколько раз на каторге. В целом, это единственная книга, что я читал в жизни, поэтому, наверное, она мне так нравится. Каждый рассказ из нее я считаю уникальным, потрясающим, кроме одного. Он очень меня разочаровал. По сюжету, названному «Теория убийства», лорду-детективу приходится расследовать загадочное преступление. Его нанимает консультантом влиятельный начальник управления исполнителей в Четвертом кольце, злобный и вечно окруженный толпой телохранителей. Он требует, чтобы его прекратили позорить, а именно поймали странного преступника. Человека, что почти совершает убийство. Злодей ловил жертву, обездвиживал ее, а затем раскладывал улики так, чтобы они в точности совпадали с возможной картиной преступления. Если бы он, скажем, убил жертву газовым ключом, то вот в углу лежит ключ, здесь кровь, купленная, видимо, в магазине, там сбитый замок. Если бы застрелил, то вот и след пули в стене, вот гильзы, вот разбитое окно. Лишь вместо трупа оставался напуганный и ничего не помнящий человек. Просто какой-то преступник-хулиган. Особой чертой этих недоубийств было то, что злоумышленник прятал в каких-то неожиданных местах неважные и на первый взгляд лишние вещи. Пружинки, шестеренки, металлические запчасти, кусочки чего-то напоминающего музыкальную шкатулку. Сыщик думал, что это указание на следующее преступление. Недостижимый для всех начальник исполнителей раз за разом удостаивал своей аудиенции только лорда-детектива, требуя раскрытия дела все жестче и жестче. Даже обзывал главного героя сыскной крысой. А лорд-детектив ломал голову, разгадывая безумные подсказки злоумышленника, и буквально чувствовал, как начинает сходить с ума. Что-то неуловимое было на месте каждого преступления. Что-то жуткое, проникающее ему в сознание. После посещения каждой сцены ему становилось все хуже и хуже. Он не мог спать. Я помню, как дочитал до этого момента, и нас самих погнали спать. Ульфик Себас объявил отбой. И я тоже всю ночь мучился, думая, что же там будет дальше. И не имея возможности узнать, придумал сам. По моему мнению, там... Акт второй. Часть 81. Доктор, не нойте, я все сделаю. Уймитесь, а то сломаете рефлекторы. Я прихожу в себя, подвешенный на стене. Руки и ноги врозь. Я в абсолютно черной комнате. Болтаюсь, кажется, на диске. Он медленно вращается. Передо мной стекло, а за стеклом яркий свет. Будто окно в пустоте. Или картина, висящая в нигде. Там что-то наподобие склада или большого кабинета. Напротив меня в кресле за столом сидит человек. Столичник. Лет под 30, с высоким лбом. У него рядом множество бумаг, медикаментов и тонохват на высокой ножке. Качество динамиков очень хорошее. Я слышу его так, будто бы он рядом. Мне кажется, что сначала он обратился к какому-то медному баку с запотевшей стеклянной стенкой, который после уехал куда-то в сторону на небольших рельсах. Но я не уверен. Итак, Алан оставил мне ряд полезнейших знаний о секретных лабораториях Гафихта. Почти во всех кольцах. Нелегко было это из него вынуть, но я сделал. В ближайшие несколько дней вас ждет много любопытных приключений. Что? Что вы делаете? Диск медленно крутится, и я оказываюсь на боку. Всюду тьма, и квадрат света становится сначала ромбом, а затем снова квадратом. На моем лице маска, и я дышу какой-то гадостью. Воздух в камере тоже наполнен гадостью. И, судя по моим ощущениям, гадость заполняет все и внутри меня. Верх и низ меняются, но не плавно. Диск то ускоряется, то замедляет свое вращение. От этого мне кажется, что внутри меня будто копошатся длинные, несколькометровые черви, скрученные в пружины. То, что происходит сейчас с моей головой, напоминает действие пилюли, только абсолютно наоборот. Ментальная инверсия. Несобранность, непонимание, злость. Как если бы из меня выкачивали действие препарата. Как я уже сказал, меня зовут Войцех. Войцех Грамп. А вы господин Понт. Нет, я не он. Нет, вы он. И им вы здесь и будете до самого конца. Вам ясно? Да. Где она? Где... В смысле, где Злата? Где Злата? С госпожой Ган все будет в порядке. К несчастью, я не садист. Сейчас я объясню вам ваши задачи, а вы будете слушать меня безоговорочно, четко, и после импровизировать в рамках заданных установок. Вам ясно? Да, мне ясно. Запомнить эту мысль, именно эту конкретную запомнить, зафиксировать в тенях. Это люфт, который я смогу использовать. Теперь я вниз головой. После моего инструктажа вас будут отвозить в разные места. В большинстве случаев в подпольную лабораторию. Там вы будете производить нападения. Я правильно говорю? Производить нападения. Пытаюсь казаться крутым планировщиком секретных операций. Нет, неправильно. Совершать проникновение – это лучше. Ну, друг мой, совершать проникновение всегда лучше, чем убивать охрану лаборатории и похищать оборудование. Но, к несчастью, вам придется заняться последним. А теперь... Фокус. 7, 1, 6. Вода. Стрелка. И. Слушайте мой голос. Темнота. Я в ней. Она во мне. А затем шум мобиля, шум улиц, шум бойни. На связи, Гамма. Клинок 0 доставлен на место. Выпускаем. Я вламываюсь в лабораторию. Она небольшая, спрятана в подвалах. Даже не знаю, что это за кольцо. Мгновенно гибну. Возвращаюсь. Кровь, клинок, тела. Ранения. Мои и чужие. Я ошарашен, я не понимаю, что происходит. Гибну снова. Возвращаюсь. Это случается быстро, за долю секунды. Четверо охранников убито. Вспышка. 5 охранников. Придется повозиться с дверью, чтобы... Шесть охранников. Я вхожу. Нет, я не хочу. 10 научных сотрудников. 11. И еще 4, запершиеся в соседней комнате. 15 научных сотрудников. В шкафчике. 7 охранников. В шкафчиках какие-то документы, бумаги. А, что-то похожее на пилюли. Мышь с увеличительным стеклом. Что? Баллончик с сжатым невидимым помещающим газом. Мой звонок. Готово. Заходите. Номер я забываю мгновенно. Наношу знаки газом из баллончика на какое-то оборудование. Оставляю где-то какие-то вещи, какие-то следы. На мне темно-зеленое пальто. В отражении разбитого зеркала, будто вообще не я. Дело сделано. Нужно уходить. Нет, стоп, шум в шкафу. Не шуми, пожалуйста, не шуми. Нет, кто там? Я не хочу. Девушка, лаборантка. Ты могла прятаться лучше. 16 научных сотрудников. Я поднимаюсь, а затем снова темнота. Клинок 0 закончил сбор. Уходим. Лучше, чем я думал. Все похитили, что я просил? Где список? Ладно, шагайте в комнату. Группа 2, циферблат. Я опять пристегнут к вращающемуся диску. В полной мгле. Сейчас я на боку. Откуда мне знаком этот идиотский костюм Войцеха? Черный пиджак под горло, янтарные пуговицы, темно-красные манжеты, белые перчатки. Кто-то ходил так, я помню. Может быть, Понт? Нет, не думать о нем. Нет, нет. Кто-то другой. Господин Грабов. Стоит мне прийти в себя, как в комнату входит еще один человек. Его я не знаю. Худой, невысокий, похожий на какого-то зверька. Его сопровождают местные охранники в форме гармита. Точно такую же бронированную форму, только без знаков отличия, я только что носил в кошмаре, где потрошил людей. У вошедшего на глазах плотные очки. Его ведут под руку. И он явно ничего не видит, однако держится здесь как хозяин. Директор Ойшвиц, я думал, правила не нарушаются. Никакого персонала менталика внутри здания, пока идет аренда. Я здесь именно поэтому. И еще поэтому тоже. Он обводит большой зал руками, и хотя указывает не совсем туда, где стоит куча механизмов и аппаратов, мне ясно, что он знает о них и недоволен их появлением. Вы нарушаете условия арендного контракта. Чем это? Вы ввозите оборудование без предупреждения сотрудников. И что это значит? Такое ощущение, что вы тут еще на пару месяцев хотите. Да, так и есть. Я хотел бы продлить аренду клуба «Менталик» еще на месяц. Грабов поднимается. Кажется, его нисколько не смущает то, что я слышу их беседу. Нет, это никак нельзя. Мне уже звонили из другой академии и документы начали оформлять. У нас тут не бордель, у нас не продляют. Неужели ничего нельзя сделать? Не верю. Назовите сумму. Ваша академия тоже сомневается в целесообразности аренды, как я слышал. Я говорил с Али и... Ладно. Сколько у меня еще времени? 2 недели. Потом 3 дня на полный вывоз. И да, Грабов, от вас очень много шума. Мы в «Менталике» печемся о том, чтобы никто не знал, что за академия арендует клуб. И что тут происходит. Но ваши различные несуразицы могут вас демаскировать, скажем. Я вас понял. А насчет оборудования я прошу прощения. Не подумал. А казалось бы, сын Грабова. Он протягивает руку, чуть ли сослепу не втыкая ее в Войцеха. И тот жмет ее. До свидания. После того, как владелец научного клуба уходит, Грабов злобно плюхается в кресло и закуривает трубку. Я вижу, что он совсем не знает, как делать это правильно. Видимо, начал курить недавно. Ненавижу. Сын Грабов. Вам, Понт, повезло, что вы не знаете своего отца. Словно бритвой по мозгу. Только вот нет в нормальном мозгу нервных окончаний. Меня тошнит, но я не ощущаю в себе физиологической возможности исторгнуть из себя содержимое желудка. Ментальная дестабилизация мною ощущается физически. Я чувствую это внутри головы, будто бы сознание мое это какая-то колония медуз или слизней, соединенных меж собой пуповинами. В центре самая большая, а по бокам чуть меньше. И Войцех вот эту всю слизистую кучу медленно раскладывает на операционном столе и тонким скальпелем отрезает пуповину одну за другой. Каждый разрез, и я теряю часть себя. Он подбирается к центру. Итак, сегодня у нас второй забег. Вы неплохо справились с первым. Мелкие ранения, но это не страшно. Низкотоксичный реген эссенции все исправит. На этот раз все будет в четвертом кольце. Для вас в новинку. И да, новое правило. Вы создадите мне... Напишите мне отчет, где и как я допустил промашку в планировании вашей операции. А теперь фокус. 7, 1, 6. Вода, стрелка, и... Слушайте мой голос. Лаборатория... Темнота. Опять вспышки. На связи Гамма. Клинок 0 на месте. Выпускаем. Нарушенная мною клятва дается мне дорого. И не только мне. Слова, сказанные в доле. Высокая цена. Когда-то давно, целую жизнь назад, во время первой на моей памяти схватки, я подумал, что в бою я не бил, не атаковал, а словно танцевал. Это было плохое описание. Дешевое. А вот сейчас все именно так. Я не убиваю одного, второго, третьего. Я только наблюдаю за этим. Пляшу под чужую дудку. Танцую постановочные пляски смерти. И когда оступаюсь, мне приходится начинать все заново. Клинок в глотку, сломанная шея, перехват, уход. Клинок в живот, пистолетом дважды за угол, перекат. Точное попадание. Промах, точное попадание. Второе точное попадание. Все так механически. Я будто бы сижу в театре для одного зрителя, в своей голове, и через два больших окна глазницы гляжу на то, как мои руки убивают людей. В этом даже нет жестокости, лишь омерзительная механическая эффективность. Я мясорубка, способная... Твою! Ну вот, снова сдох. Для Войцеха все здесь хорошо. Каждый раз, как я гибну, мой мозг сгорает. То же самое, только медленно и осторожно он делает в лаборатории. Выжигает меня из моего сознания. Что это? А, я убил какого-то мальчишку. А теперь снова баллончики, невидимые метки, бумаги. Опять мышь с увеличительным стеклом. Что это? Сыскная крыса. Где она? Пропустил. И снова звонок. Чисто. Заходите. А это что? Я в мобиле, и теперь в моих руках бумаги? Ха. Мало было сделать из меня машину для убийств, так теперь нужно еще превратить в печатную машинку. На связи Гамма. Клинок 0 очистил. Вывозим. Итак, где были ошибки? Передайте мне отчет. О. Окровавленными пальцами писали. Красота. Сложите все вещи в ящик. Шагайте в комнату. Группа 2. Запускайте циферблат. Войцех все так же сидит передо мной в кресле за столом. Он окружен машинами и аппаратами. В прошлый раз их было меньше. Там же теперь и техника, что пылилась в подвалах у Сайбеля. Ха. Я ставил на нее поисковые маячки, чтобы иметь возможность узнать, где она. Что ж, кажется, я узнал. Что не так с гильзами? Он читает мой отчет с показным равнодушием, листая так, чтобы не касаться пальцами окровавленных уголков. Но в его глазах я вижу интерес, очень хорошо скрываемый, и омерзение. Вы дали мне... мешок гильз, чтобы я их рассыпал, но... я стрелял меньше. Этот подлог поймут. Подлог. Хорошее слово. Да. И верно. Что-то не подумал. Я ведь не боец, опыта мало. Поэтому вы мне и нужны. Что еще? Вы... вы заставляете меня похищать слишком... как мне кажется, слишком конкретные вещи. Остается много ценного. Это сужает... Ну? Это сужает круг поиска. Тоже правда. Запишу. А сейчас пора подзабыть. Он что-то нажимает на столе. И в мою дыхательную маску подается газ. Такое ощущение, что меня забивают глотку пылью, которая превращается в кислоту и поднимается вверх, к мозгу, делая меня тупее, проще. Это очень больно. Я не хочу. Не надо, пожалуйста, зачем? Если я все равно обречен, зачем вы это делаете? Обречен. Да, весьма литературно. Я стираю вам память по разным причинам. Не то, чтобы я волновался о том, выйдет это куда-то или нет. Но так нужно. Если в нормальной ситуации это было бы полным амнезированием, то в вашем случае это опасно. Поэтому вместо генеральной уборки Я так, прохожусь тряпочкой. Я силюсь сохранить остатки памяти. У меня есть внутренние тени, моя аутоиммерсия. И раз уж я все равно вынужден сидеть в своей голове, пока мое тело убивает неизвестных до ужаса напуганных людей, почему бы мне не подумать в тишине? Все лучше, чем слышать вопли, видеть скованные ужасом лица, ощущать руками, как ломаешь шеи и выдавливаешь глаза. Что вам нужно? Просто убийца? Налетчик, что вы хотите со мной сделать? Использовать по назначению. Подготовить к тому же для следующего пользователя. Вы же функция, понт, человек-предмет. Думаю, ваша страсть к собирательству всякого мусора от того, что вы чувствуете сродство с инвентарем. Днем я буду потрошить ваши мозги, а ночами вы будете потрошить людей. Все просто. Итак, готовы ли вы поумирать еще немного? На этот раз путь не близкий. В седьмое кольцо оборона будет впечатлять. Слушайте мой голос. Опять началось. На этот раз даже хуже, чем в прошлый. На связи Гамма. Клинок 0 на месте. Идет. Два случайных прохожих у спуска в прачечную, за которой скрыта весьма большая секретная лаборатория. Кольцо какое-то далекое. Все грязное. Нет, я не хочу на это смотреть. Я ушел в тени. Теперь мой кабинет выглядел как прежде. Красные шторы и пыточный стул Марка Дайна в центре. Только два больших окна-глазницы передо мной, за которыми происходит реальность. Но нет, она мне сейчас не нужна. Надо вернуться в предыдущую бойню. Там должно быть хоть что-то, я не знаю, что... Да что такое, я опять погиб. Сколько раз я там гибну? 5, 10? Когда мне сказали еще недавно, что каждая моя смерть приближает смерть реальную, я думал, что счет идет на единицы, но с того счета я уже сбился. Может это наказание? Я должен умереть столько раз, сколько я убил? Одна моя жизнь за каждую отнятую? Так, нет, стоп. Это он и делает, это делает Войцех. Он заставляет меня думать о всякой чуши. Его стараниями мое сознание сейчас как голодный пес на улице. Если выложить тропинку из кусков мяса, можно заманить его куда угодно. И что куда хуже, увести с нужного пути. Так, нет, никто, соберись. Вернемся в предыдущую лабораторию. Что там было? Так, химические метки, не то. Убитые. Нет. Оборудование. Я, конечно, в этом разбираюсь, и даже неплохо, но вот эта техника, особенно сейчас, в полуразрушенном восприятии, мне кажется совершенно непонятной. Нет, не то. Что там? Опять мышь с лупой? Что за... Стоп. Я остановился в воспоминаниях. Внутри теней. Взял антракт во время просмотра нынешнего кровавого представления, чтобы получше изучить прошлое. Надо собрать улики, чтобы оставить другие. Как в том самом рассказе о лорде-детективе. Там за ним потом следовал еще один, финальный. Очень интересный... Так, оп-па-па-па, хватит! Тягучие мысли, опять куски мяса, уводящие пса с улицы в подворотню, где его ждет живодер. Пес пойдет за кусками мяса, да, но надо быть не как пес, надо быть как кот. Кот схватит кусок мяса побольше и побежит куда-нибудь подальше, чтобы там его... Так, не думать о котах, не думать о собаках. Мышь, где она? Вот. На краю стола в одном из освещенных помещений в прошлый раз я увидел кусочек газеты. «Закон науки» — это ее название. Что там на боку? Ежедневная печатная сводка научного мира о к... кровавое пятно. О криминале, видимо. Ениях, преступлениях, расследованиях и судебных процессах. Вот она, мышь. Слева от названия – символ издания. Подопытная мышь в виде сыщика с увеличительным стеклом в лапках. Ха. Вот кто я сейчас. Не пес с мясом, не кот, а подопытная мышь. Интересно, в столице вообще хоть кто-нибудь что-нибудь испытывает на мышах, или все сразу делают эксперименты на людях? Я хоть раз когда-нибудь видел... Стоп! Вот! Вот где я ее видел, она была в подпольных научных лабораториях и в прошлый, и в позапрошлый раз. Это газета, это лабораторная мышь. Все начинает словно тонуть в мутном колышущемся киселе. Я вижу, как реальность пульсирует огромными слизняками и пуповинами. Казалось бы, сбоку стена, но это одновременно и слизень, похожий на стену. Нет, стоп, никто, фокус на газету. Я увидел ее мельком, и мое сознание почти ничего не захватило с собой. Но я вижу заголовок. Так, налет на подпольную лабораторию неустановленной академии. Ага, жертвы. 7 сотрудников охраны и более 10 научных сотрудников. Ни одна академия не подтвердила свое... Вот оно! Ушлые журналисты есть даже в скрытном научном мире. И такие, что способны узнать о моих налетах. Так, а что если... Проклятье, придется начать смотреть и на то, что происходит сейчас. Ох, твою мать. Покойники, покойники. Раненый. Нет, уже тоже покойник. Я не оставляю в живых никого. Да, вот. Здесь тоже на столе какого-то бумажного работника лежит выпуск еженедельника. И те события, в которых я был только что, описаны в нем. Те же формулировки. Неизвестно, чья лаборатория. На этот раз и убитых не нашли. Но упомянуты даже найденные гильзы. Улики работают. Войцех не может полностью скрыть факт моего... Нет, стоп! Я поднимаю трубку. Готово. Заходить. На связи, Гамма. Уходим. Запускайте циферблат. Он снова сидит передо мной. Все в том же идиотском наряде с видом самодовольного злодея. Оборудование за его спиной еще больше. Настоящий склад. Судя по всему, он не собирается пускать его в дело здесь, в этом, как его, менталике. Нет, он лишь собирает нужное. Поразительно, конечно. Я замечаю своеволие, а это нехорошо. Повысим дозу. Будет больно. Он врет. Это не больно. Этим словом нельзя описать то, что происходит. И я не в силах вообще это сделать. Если бы книга была живым существом с нервами, с органами, то так бы она чувствовала себя, когда из нее вырывали бы страницы. Она теряет смысл, теряет связность. Я теряю себя, навыки, память. Я тупею. Вы совершенно не соответствуете никаким выкладкам. Я становлюсь хуже. Это ощущение, возможно, приходит к людям с годами. Увидеть себя и понять, что ты стал хуже, чем был. Потерял навык, лишился умений, затупил разум. Я же сделал это за минуты. Нет, нет, не я. Он. Нужно понять, как с ним бороться. Он вырывает из меня страницы. Ха. Кажется, у меня есть идея. Скажите, вы что, правда переживаете свою смерть? Да. Каждый долбанный раз. А должно быть не так. Должно быть ощущение вероятности, что ли. Часы, идущие к полуночи. Чувство... Ну, как интуиция, понимаете? Вы просто должны знать, что что-то правильно, а что-то нет, а не иначе. Это все... любопытство, думаю. Интересно пережить весь опыт. Неплохая версия. Но он бы с вами поспорил. Вы, кстати, знакомы? Заросший бородой человек в большой... медной капсуле с прозрачной стенкой. Я видел его сотни лет назад в подвале у Нимана. Как же его... Это доктор Кэлин Энгл, специалист по людям. Ну, в прошлом. Я бережно забрал его у Нимана, когда вы устраивали там побоище. Он был плохим отцом, я хочу сказать. Слова какие-то шаблонные. Я где-то что-то слышал подобное. Он что, красуется? Но зачем? Кстати, очень ценный экспонат. Не хуже вас. Удивительно, что дело Маклиса через его же ученика, хотя... Хотя нет, это пустое. К чему вся эта клоунада? Почему? Зачем вам этот психолог? Как говорил один мой знакомый по переписке, важно не содержание, а важность содержания. Хотя, откровенно говоря, звучит как бред. Мне больше нравится сравнение, скажем, с бутылкой для настоек. Но речь не о нем. Мои эксперименты с ним вас не касаются. С какой целью я все это делаю? Зачем вам нападения мои? Как видите, я люблю технику. Оборудование мне жизненно необходимо. Я считаю, что настоящий деятель должен быть избавлен от тяжкого бремени отсутствия автоматики. Мы же не после первой древности живем. Это не ответ. Это вводная конструкция. Раньше я имел каналы поставок, но сейчас... Понимаете, Бонд, я спускаюсь вниз, в пространство, путешествую в прошлое. Машет рукой. В ней только бокала вина не хватает. Настоящий, форменный злодей, гротескный. Что? О чем вы? Неважно. И там я добываю чертежи, идеи механизмов. Но их кто-то должен собирать. Для них нужно искать компоненты, запчасти. Нередко очень, простите за каламбур, редкие. И лицензии на покупку научных компонентов выше третьей категории у меня нет. Вы же работаете на Академию, на Гармит. Я работаю на себя. И кто вам сказал... А, нет. Впрочем, это все еще опасно. Да, Гармит, конечно. Но я не на полном обеспечении. Ректор вообще полагает, что я зря трачу время и силы, а заодно и финансы. Плюс, за каждый купленный болтик мне бы расписаться. А я, знаете, некоторые болтики бы хотел оставить при себе. Он встает и, проведя рукой по медной капсуле с доктором-полукровкой, оборачивается на все механизмы, что наполняют зал за ним. Там где-то внутри лежат улики, пружинки, замочки, цилиндры. Пока бесполезное. Эти машины не те, что мы похищаем, а эти от Сайбера. Это все вы собрали? Это мои идеи, воплощенные в презренном материале. У машины с подвала Сайбеля есть почерк. Такой же я видел, когда был в плену другого умника. Все всегда возвращается или просто повторяется. Воронка, это все воронка. И вы же создали юнитер для младшего Девлина. Каюсь. Очень хорошая штука. Гармит чуть не наложил на нее лап. Но Хеймс... Улыбаясь, он оборачивается и, вынув изо рта трубку, изображает ей пистолет в руках. Баба! И спас мои секреты. Он помогал мне еще до того, как подружиться. Почему тогда Девлин сказал, что его создал Крейг? Потому что так и есть. Девлин имел проблемы всех очень умных людей, особенно менталов. Он, если я прав, был искусственно созданным менталом, а значит был чрезвычайно умен. И в чем тогда его проблема? Логика. Слишком умный, любитель деталей. Он, увидев аппарат, собранный Яковом Крейгом, в манере Якова Крейга, из деталей, произведенных Яковом Крейгом, наивно решил, что его создал Крейг. Я не вижу логики. Именно. Но не буду же я собирать машину. Я придумал идею, создал чертеж. Я обратился к Ластику и Шпателю. Ну, неважно. В общем, Крейг собрал ее для меня и отправил ее к Девлину. Зачем вам это? И Крейгу? Вы все работаете на тех, кто... На тех, кто внутри? Технически. Но оставим полную картину на усмотрение холста. Мне оставим гениальные свершения в рамках плана. А вам кровь, боль и насилие, что является вашей визитной карточкой. Слушайте мой голос. Вас ждет интересное приключение. На связи, Гамма. Клинок 0 доставлен на место. Выпускаю. Удобно. Я вонзал клинок в глотке и думал. Когда твое сознание стараниями чванливого ублюдка осторожно отделяется от тела, это легко делать. Ключевое слово «осторожно». О! Сломал об колено шею легковооруженного охранника. Эй, я не кувалда, моя нога будет жутко болеть сейчас, даже при наличии на мне брони. Так вот, осторожно. Войцех делает все осторожно, медленно. Нужно изменить эти правила. Такой, как он, перестраховщик, проверяльщик. Надо сбить его с толку и заставить совершить ошибку. Выстрел прямо в лицо какой-то девушки в халате. Нижняя челюсть осталась на долю секунды. Верхняя часть головы мгновенно исчезла. Я почти уже не слышу этого шума. Главная прелесть внутренних теней – это далеко не способность ненадолго перенимать навыки и невозможность вернуться в собственное прошлое. Сейчас они позволяют мне одновременно наблюдать за тем, как куча людей гибнут от моей руки, и предаваться любопытным размышлениям. Ясно, что все эти лаборатории одной академии. Никаких опознавательных знаков нигде нет, но вот оружие у всех одно и то же. Полуавтоматические пистолеты и разрядные телескопические клинки. Отлично разбираются на запчасти. Пружинки, трубки, рукоятки. Туда-сюда. Оно падает случайно. Не более чем чистая импровизация. Я ничего для этого не делаю. Попадает под днище смешивающих аппаратов, в охлаждающие системы химических блоков. Все заняты своим делом. Тело потрошит истошно орущих людей по приказу чудовищного ублюдка, а разум рассуждает, как бы это остановить. Идиллия. Но вдруг в этой идиллии возникает сбой. Все трещит, и я понимаю, где я. Я уже был здесь. Не в этой жизни, в прошлой. Хотя, сколько у меня было прошлых жизней? Нет, это была чужая жизнь. Зеленый посещал этот подвал вместе с крестами. Обожаю скрывать секретные лаборатории Академии. Мы в восьмом кольце, в лаборатории, где появился на свет собака. Это как сюрпризы под великий праздник распечатывать. Я вспоминаю куски, доставшиеся мне в память от памяти Зеленого. И это ломает, пусть и ненадолго, психосхемы Войцеха. Стой, собака! Меня буквально отрывает от удобного экзекуционного кресла, в котором я сижу в своей келье, и бросает прямо в отверстие моих собственных глазниц. Я снова в своем теле. Даже чувство боли пришло, и я оказался ему рад. Вернув себе волю, я повалился на колени, и меня вырвало. Ох, это миг свободы. Так, почти все убиты. Выход двумя этажами выше на улице. Сопротивления не будет. Передо мной ученый, мужчина лет 40. Лежит раненый клинком в руку. Закрывает рот ладонью. В глазах бесконечный животный ужас. Я уже на такое насмотрелся. А неподалеку в медицинском шкафу опять пилюли в больших упаковках. Те самые, мои. Они были в каждой из лабораторий, на которые я нападал. Так, вот сейчас очень важно. Если я попробую развернуться и сбежать, и это не получится, Войцех просто уничтожит меня, медленно и основательно, чтобы не допустить такой ошибки снова. А мне же нужно, чтобы он принялся вырывать мои страницы импульсивно и бездумно, если я хочу, чтобы план сработал. Еще я могу попробовать дать кому-то знак, либо сохранив жизнь этому ученому, либо сделать что-то, что... опубликованное в ежедневнике «Закон науки» натолкнет моих друзей на мой след. Оба этих варианта очень нелепы. Ну кто узнает об этом? Мея? Собака? Да уж точно, вот кто чтецы научно-криминальной хроники. Это вопрос невероятного везения, не больше. А я в последнее время везунчиком себя назвать не могу. Плюс опять же, Войцех может узнать из отчета, что я сделал что-то постороннее. Хотя можно обставить это как случайность. В любом случае, шансы у этого варианта выше, чем у предыдущего. Или... так, еще раз попробуем. Существует вероятность плана, и можно оставить все как есть, чтобы вообще не вызвать подозрений. И подождать еще одного удобного случая. Сделать вид, что я был под контролем. И попытаться зафиксировать состояние свободы с помощью теней. Так, воля начинает исчезать. Место сознания снова занимает кисель. Да, пилюли. Войцех словно выводит из моего мозга весь тот полезный эффект, что они мне приносили. Не проглотить ли парочку, что бы я ни решил сделать? Ну, попробуем.